По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, газета «Нодон Симун» от 15 августа поместила передовицу «Прославим заслуги Ким Ир Сена, освободителя Кореи, путем открытия эры бурного рассвета в строительстве могучего социалистического государства».